В действительности этот пессимизм, это разочарование, этот бунт против абсурдности жизни маскирует отчаянную тоску о невозвратном романтизме. В грустном литературном бычке есть что-то от полузадушенного Мюссе. Конечно, в иные дни я чувствую такой ужас перед всем существующим, что хочется умереть. Я испытываю обостреннейшее страдание от неизменной монотонности пейзажей, лиц и мыслей. В другие же дни, наоборот, я всем наслаждаюсь животной радостью. Если мой беспокойный ум, измученный трудом и перенапряженный, рвется к несвойственным нашей природе надеждам, чтобы, убедившись в их призрачности, снова погрузиться в презрение ко всему, то моя животная плоть объединяется всеми восторгами жизни. Я люблю небо, как птица, леса, как бродяга-волк, скалы, как серна, высокую траву, как конь, за то, что на ней можно валяться, по ней можно носиться, прозрачную воду, как рыба, за то, что в ней можно плавать. Я чувствую, во мне трепещет что-то свойственное всем видам животных, всем инстинктам, всем смутным желаниям низших тварей. Я люблю землю. Когда, как сегодня, погода хорошая, в моих жилах кровь древних фавнов, бродячих и похотливых. И я больше не брат людям, но брат всем живым существам и всем вещам. В этом мастерски сделанном куске торжествует языческий овн из Палермо. Лежа на палубе милого друга, Гида Мопассан наблюдал за тем, как медленно и торжественно вздымаются у скал Сент-Маргарит и Аге прозрачные волны. Он воспринимал окружающее всем своим существом, размышляя о жизни и смерти. В гостиной по улице Бокадор, где он вскоре обоснуется, будет висеть картина Рю, написанная в марте 1889 года. На ней изображена большая белая птица. Каждое утро, прежде чем сесть за работу, Ги бросал взгляд на бюст Флобера и на свой парусник. И вновь страсть к путешествию завладевает им. И он задумывает новое на Балиарские острова вдоль берегов Испании, через Гибралтар, мимо побережья Марокко. Эта мечта помогала ему преодолеть боль, терзавшую его глаза. Мы видели, что тот, который столь охотно позволял называть себя милым другом, дал своему первому настоящему кораблю имя «Милый друг», кораблю, приобретенному на деньги от издания этого романа. Такое название — это дань уважения к своему труду. Золя — тот назвал одну из пристроек своей виллы в Медане башней Нана, и то, что Ги назвал милым другом, и второй свой парусник, возводит, возможно, каприз, связанный с огромным успехом романа, до высоты символа. В Каннах, как и в Париже, Мопассан по-прежнему остается все тем же милым другом, веселым лодочником своей унесенной волнами молодости. Глава вторая. Бой цветов. Встреча с генералом. Третье путешествие в Африку. Аллума. Обед с доктором Бланшем. Май 1889 года. Сильна как смерть. Счета романиста. Золя завтракает на вилле Штильдорф. Пауки Этрета. В мае 1888 года в Каннах Мопассан заканчивал роман «Сильна как смерть». Он еще раз переменил квартиру и занимает теперь три великолепные солнечные комнаты на вилле «Континенталь». Как в Этрете и в Антибе, сын и мать горячо спорят по поводу новой работы Ги. «Мне не нравится заключительная часть романа», — безапелляционно заявляет Лора. «Этот несчастный случай надуман». «Да нет же, мама», — возражает Ги, — «должен быть именно несчастный случай, его невозможно предвидеть». «Я в это не верю», — повторяет Лора, — «мне это не нравится». «Но ведь это случайность», — горячится Ги, — «весь смысл книги в ее финале». Ги сейчас переживает период эйфории. Он даже принимает участие в бое цветов, который проводится на бульваре Круазет. Вдоль всего бульвара Фонсьер двойной ряд экипажей, украшенных гирляндами цветов, движется подобно бесконечной ленте. Из одного экипажа в другой летят цветы. Они реют в воздухе, как пули, ударяют в возбужденные лица, взлетают вверх и падают в пыль, откуда их выхватывает целая армия мальчишек. Седоки узнают друг друга, окликают, приветствуют, а потом обстреливают друг друга розами.